Глава первая. «Новый день рождается», — подумал Калан, взглянув в посветлевшее окно. «Рождается или родился? А с какого момента считать, что день уже родился? Может, он начинается тогда, когда краешек солнца брызнет из-за горизонта?» Калан слушал шлепанье босых ног матери по холодному полу, скрип открываемой двери и продолжал свои размышления. «Калан, ты что, спишь?» — раздался в темноте голос матери. «Ну и охотник». «Я думаю, родился день или еще нет?» «Зачем это?» «Интересно ведь». Мать подошла к кровати Калана, села на краешек. «Пустые мысли у тебя. День для каждого человека рождается по-разному. Отец твой говорил, что он родился на рассвете, и день у него начинается на рассвете. Папин день рождался с рассветом, ясно. День его начинался, когда он одет и обут и выходил за дверь и принимался за работу. Калан, подъем! Так он тебя будил. Вставай, одевайся. Иди занимай очередь. Твой день сегодня родился в 5 утра. Калан сбросил одеяло, сел. Не военный он человек, но мальчик военного времени. И уже давно отец-рыбак приучил его подниматься в любое время, преодолевать себя, выходить из теплого жилья в любую непогоду и отправляться на работу. Сам не военный, он не к войне готовил сына, к труду рыбака, охотника. «Постой в очереди немного, — говорит мать, — заметь, кто впереди, кто сзади, потом беги, куда хочешь». Уже почти 2 года идет война. Наступил апрель 43-го. Сегодня воскресенье. Сегодня в магазине будут продавать по талонам и рыбацким рулонам ситчик, сукно и американские хаки. За войну обносился народ. Женщины опустошили свои сундуки и возвратились, проклиная фашистских захватчиков, к далекому, казалось бы, навсегда ушедшему прошлому. Стали вновь сушить и обрабатывать рыбью кожу, изготовлять из нее обувь, одежду. «Может, я до конца постою, сам выберу что?» «Что ты выберешь? Ты хоть знаешь, что купить себе на штаны, рубаху?» «Американские хаки. Сколько у тебя штанов, хоть знаешь?» «Скоро занятия в школе кончатся. Зачем летом штаны? В трусах похожу». «В одних трусах, без штанов». «Есть же одни. Хватит пока». «А осенью в школу в чем?» «Эти одни у тебя школьные, все в заплатах. И пиджак износился. Галинке тоже надо что-нибудь». «Эхаха». «Ладно, мама. Не расстраивайся. Меня летом, может, на рыбалку возьмут. Вот было бы». Калану жалко мать. Она целыми днями в холодном полутемном складе дышит пылью старых гнилых сетей, вентерей и из обрывков дели готовит невод к весенней путине. «Ладно уж, займи очередь и можешь идти куда хочешь», — повторяет мать. Матери тоже жалко сына. Он один мужчина в доме. На его плечах все домашние хлопоты, дрова, вода и все прочее. Скоро закончится учебный год, и ждут его многотрудные весенние дни на огороде. Одной картошки сколько надо посадить, да капусту, да помидоры, да огурцы. Калан соскочил с кровати, взял штаны, лежавшие рядом, а они тяжелые, в карманах брякают кругляши гальки, и вспомнил Калан, что сговорился вечером с одноклассниками Борей Самаром, Вадиком Бельды, Ником Хаджером идти в тайгу на охоту. Калан высыпал кругляши на подоконник, натянул штаны, ополоснул лицо. Все, порядок. На улице еще темно и прохладно. Калан припустил бегом. «Магазин на берегу реки. Пока подойдет твоя очередь, еще можно собрать гальки. Если встретятся ребята, хорошо, посоревнуются они в меткости, потренируются. Они целят из рогатки в жестяную банку на 20 шагов. Это самое подходящее расстояние для состязаний. А на охоте целят бурундуков куда ближе и частенько мажут из-за излишнего возбуждения азарта. Возле магазина чернеет толпа. Что они с вечера, что ли, стоят? Последней оказалась сестра Моисея Бельды. Моисею повезло. Он один мальчик в семье, к тому же самый младший. Его любят, оберегают, не заставляют в тайгу ходить за дровами, лед таскать с реки, воду носить из колодца. Он в жару не изнывает на огороде. Из всех сельскохозяйственных работ признает только сбор огурцов да помидоров к домашнему столу. Он, может быть, даже не отличает картошку от мелкой репы. Хорошо Моисею. Он как бай чувствует себя в окружении женщин, которые делают все для него и живут-то, кажется, на земле ради него. Заняв очередь, Калан обошел собравшихся, надеясь увидеться с одноклассниками. Встретилась Мария, которую, впрочем, всякие озорники зовут Манькой. Калан тоже звал ее раньше Манькой, но вот уже года два у него язык не поворачивается, чтобы ее так называть. Больше того, когда он ее встречает случайно возле колодца, замирает от чего-то сердце, а когда заговорит, левое веко начинает странно дергаться. Калан старается как-нибудь унять это дерганье, но веко непослушно ему. «Маш, ты тоже здесь?» — разыграл удивление Калан. Темновато еще, но Калан прекрасно видит в темноте ее круглое белое лицо, широкие брови, губы бантиком и тоже насмешливые глаза. Маша самая красивая девочка в их классе. Она, пожалуй, самая красивая во всей школе и даже во всем их селе Нерги. Калан знает, что не у него одного происходит что-то несуразное при разговоре с Марией. Он замечает, как у Борьки Самара дрожат губы, а у Ника Хаджера вроде бы уши шевелятся. «Мари, никого больше нет из наших?» «Мари, какое прелестное имя!» Это имя Калан вычитал в каком-то романе, и один только он так зовет ее, когда они ненароком остаются вдвоем. Родители зовут дочь по-нанайски Маро, но это же совсем не то, что нежные Мари, Мари, Мари. Кажется, Вадик здесь. А голос какой у нее! Так звенит только весенняя капель. Так журчат серебряные ключи в тайге. Калан с Машей обошли очередь, но не нашли Вадика Бельды. Спать ушел Лежебока, охоту проспит. «Ой, вы на уток, да?» «Не, в тайгу». «В тайгу», — презрительно тянет Маша. «Опять на бурундуков». «На бурундуков». Калан засунул руки в карманы брюк. Рогатка его всегда в правом кармане, всегда и всюду при нем. Дома, в школе, даже тут, в очереди за мануфактурой. И никогда Калан не вытаскивает ее без нужды. Рогатка — это первое оружие начинающего охотника. Городским ребятам она ни к чему, одно баловство, только стекла бить. А нергинские школьники относятся к ней серьезно. Рогатку они вытаскивают из кармана лишь в тайге, как охотник, ружье на охоте. Но если быть точным, то рогатка — это второе по счету оружие начинающих охотников. Первым были лук и стрелы. Нанайчата здорово настропалились бить из лука по дичи. Но скоро лук заменила рогатка. Ее привезли русские мальчишки, как некогда их предки, привезли на Амур огнестрельное оружие. Так же, как деды и прадеды сразу высоко оценили огнестрельное оружие, так их внуки — сразу признали преимущество рогаток перед допотопными луками и стрелами. В тайге, где густой кустарник и змеями ползут и обвивают деревья лианы, виноград, лимонник, коломикта, актинидия, громоздкий лук и колчан со стрелами крайне неудобны. А тут рогатка, которая так мала и не цепляется за кусты в лианы. Бегай, прыгай, сколько тебе влезет, только патроны круглой гальки не рассыпь. И стрелы не требуется готовить. Кто бы знал, какая это морока готовить стрелы. искать на Маре прямые прутья, сушить, вырезать на балдашники или вытачивать железные наконечники. Затем каждый раз ищи в густом кустарнике или между деревьями выпущенную стрелу. И чем ценнее стрела, тем дольше и настойчивее разыскиваешь ее. И какая жалость, тоска охватывает охотника, когда он не находит свою стрелу. Через день-два он возвращается на это место и вновь продолжает поиски. Да, что ни говори, а рогатка куда удобнее. Даже самую круглую-прикруглую гальку, которую долго носил в кармане, прямо-таки свыкся с нею, не так жалко, и не ищешь ее, как с трудом изготовленную стрелу. Однако рогатки, надо заметить, дефицитны, трудно приобретаемы. Что главное в рогатке? Резина. Это каждый знает. До войны ребята доставали где-то первоклассную тугую красную резину. Говорили, что это из автомобильных камер. А нынче военные годы. Где ее раздобудешь, резину? Вон Дон Декиле, колхозный водолаз, говорят, в город ездил, рыбу, муку менял на резину для заплат водолазного костюма. Да, трудно с резиной. Если бы не родительские противогазы, неизвестно еще, как вышли бы малолетние няргинские охотники из этого прямо-таки безысходного положения. Пригодились противогазы. До войны отцы и матери чуть ли не каждодневно с завидным упорством овладевали военным делом, изучали химические отравляющие вещества, всякие там фосфогены, иприты, приобретали противогазы, бегали в масках, стреляли. Противогазы они берегли, всегда держали под рукой. Но когда началась война, все позабыли о них, побросали по чуланам, по чердакам, как надоевшие игрушки. Помнили о них одни только мальчишки. Когда наступил голод на резину, они вытащили из чуланов и чердаков противогазные маски и стали изготовлять из них свое охотничье оружие — рогатки. В рогатках, как известно, не последнее место занимает кожица, куда вкладывается заряд галька. В любой нанайской семье найдется у бабушки в сумке необходимая натуральная кожица. Но няргинских охотников она не удовлетворяла. Им по душе только ботиночный язык, мягкий и теплый. Потому-то ни у одного мальчишки в Нярги не найдешь ботинок с сохранившимся языком. Покушались они и на отцовские ботинки. И нередко случались скандалы. Но все это быстро забывалось. Главное, рогатки были, и охотники добывали много бурундуков, сдавали шкурки. Каждый мальчишка втайне надеялся, что на его пушнину страна покупает военное снаряжение у Америки. «Научи меня стрелять из рогатки», — просит Маша. «Нет». «Ну почему?» «Личное оружие нельзя передавать другому». «Фу, личное оружие!» Маня Маро Маша обиженно надула губки. Совсем посветлело. Скоро солнце выкатится на макушку вон той двугорбой сопки и усядется важно, как бедуин на двугорбом верблюде. Надо спешить. Какой же охотник уходит в тайгу, когда солнце начнет жечь его пятки? Охотник обязан вставать раньше солнца и ложиться позже его. А тот, кто утром купается в лучах солнца, как курица в дорожной пыли, разве охотник? Калан забежал по дороге к Вадику. «Готов?» — спросил он, встретив дружка у порога, хотя видел, что Вадик готов, оба кармана его штанов набиты кругляшами и вздулись, как щеки осеннего бурундука, заготавливающего припасы на зиму. Но сам Вадик нисколько не походил на изящного, стремительного бурундука. Он приземист, солидным, не по возрасту животом, широким, добродушным лицом. За живот его сначала прозвали попом, затем попа переделали в пупа. Так и зовут его теперь Пупа. Вадик первое время страшно злился, дрался, потом примирился. А как же иначе, что поделаешь, когда в одно пасмурное утро тебя вся школа стала звать Пупой? За пацанами взрослые потянулись. Смешно, как дети. Теперь Вадик не обижается. Он даже откликается, когда его назовут Пупой. «Моисей просился», — сказал Калан. «Да ну его!» — отмахнулся Пупа. — Ну скажи, зачем ему шкурки? Его ведь женщины кормят, ему незачем зарабатывать муку, крупу. — Чего горячишься? — Я что, я ничего, пусть спит. — Бай, хан, лентяй. — Да ну его, ты готов? — Домой забегу, матери скажу, за кем занял очередь. Ребята зашагали к дому Калана. — Пупа, вдвоем охотиться вроде бы неудобно. — Боря идет, Ник, Николай, Мишка. Что, мало? А где они? Пупа вместо ответа вложил в рот два пальца и засвистел соловьем-разбойником. Пока Калан объяснял матери, где его очередь, да накладывал в карман камни, у дверей показался сперва Боря Самар, лучший спортсмен школы, самый высокорослый из ребят их класса. Потом заявились одновременно Мишка с Ником. Ник вообще-то Никандр, но ребята упорно зовут его Ник Николай или мы, Николай II, самодержец всея Руси. Последнее наименование слишком длинное и пускается в ход только в исключительных случаях. Калан положил в карман кусок хлеба.